Краснов повернулся к Фомину. «Как ты считаешь, начальник?» «Послать можно. Боюсь только, что Колосов взвоет». «Как-нибудь уговорим», — засмеялся Краснов. «Правильно, Михаил Степанович. Народ молодой, здоровый», — поддержал Дымнов. «Направляй всех», — распорядился Краснов, и они вышли. У проходной их нагнал парень. «Иду, гражданин начальник, блестит. Схватил папиросница. Наверное, вы обронили», — протянул он портсигар. Дымнов схватился за карман. «Не может быть, ведь все время прижимал карман локтем». Он повернулся к парню, чтобы поблагодарить, но того уже не было. «Значит, пришелся ко двору», — засмеялся Краснов. «Это хорошо, это, брат, признали в тебе человека». К началу заседания комитета Юра опоздал. Когда он пришел, список комсомольцев, уезжающих на прииск, был утвержден, и Фомин уже говорил о молодежных бригадах и заключенных. В углу окна сидел Дымнов. Краснов перешептывался с Татьяной. Комната комитета была свеже окрашена, и Юра уже умудрился испачкать краской руки. Он покосился на ладони и, обняв Краевского за плечи, пристроился на угол скамейки. «Кто начальником?» «Успенский». «Ты?» «Заместителем». «Женя, Валерка». «Едут все, кто подавал заявление, исключая тебя». Фомин сел, и тут заговорили все. Юре передали записку. Прислал Булычев. «Выступи с просьбой комитету взять шефство над лагпунктом механической базы. Не пожалеешь». Он показал записку Игорю. Тот одобрительно кивнул. И Юра попросил слова. Дымнов и Краснов поддержали. «Правильно. Лагерь механической базы следует сделать молодежным и образцово-показательным. При базе организовать курсы механизаторов. Лучших забойщиков туда, в порядке поощрения». «Конечно, правильно. Даешь курсы. Лучшим квалификацию. Пусть добиваются такого права трудом. Голосуй!» «Единогласно», — объявила Татьяна. Перешли к следующему вопросу. Не ладилось с дровами, а в поселке школа, детсад, ясли, много семейных. Выступала Татьяна. «Я предлагаю ответственность за обеспечение поселка дровами возложить на заместителя секретаря комитета Колосова. Он связан с этим и по роду своей работы». «Верно, Юрку, этот не допустит, да и транспорт у него», – загалдели все, перебивая Маландину. Долго говорили о клубе. Старое помещение было неприглядным. Строить новое хозяйственники не решались. Лес, финансирование. Договорились, что лес привезут сами комсомольцы. Если каждому выехать на заготовку раз в месяц, то выйдет больше, чем надо. «А деньги?» – спросил Краснов. «Золото, которое намоет комсомольцев в неурочное время. Чем не деньги?» Заседание комитета окончилось, и Татьяна пригласила всех к себе на чай. «У меня есть пироги и торт. Давайте отпразднуем день рождения комсомольского прииска и еще что-то». Она повернулась к Краснову и неуверенно пригласила его. «А чем я не молодой? С удовольствием!» – согласился он и спросил. «Что следует подразумевать под еще что-то?» Юра сообразил и бегом на улицу. «Юра, Юра, ты куда?» – выскочила за ним Таня. «Срочное дело! Начинайте без меня. Минут через 15, как штык». Магазин был закрыт. Юра постучал. «Закрыто, товарищ. Без 5:08. «Мне больше и не надо, так что придется открыть». Юра налег на ручки и вошел. «А, Колосов! Я-то думал, кто еще так?» Уже добродушно пробурчал продавец. «Надо накормить человек 12. Завтра привезем с базы». «А мне надо сейчас. Посмотри лучше, что там осталось съедобное». «Томатная паста?» «Еда ли не такое? Пойдет». «Яичный порошок?» «Чего же молчал? Лучшего не придумаешь». «Соленая кета?» «Давай, сколько же взять? По рыбине на человека немного?» «Пожалуй, не донесу». «Ну, а теперь подбери какой-нибудь подарок для девушки». «Ничего нет. Разве одеколон?» «Где тут телефон?» Юра подошел к стене и покрутил ручку.